Глава 14. Франция, Марсель, площадь Девиль, центральный госпиталь. 27 ноября 1919 года. 12:00. Итак, центральный госпиталь Марселя. Монументальный особняк в неоклассическом стиле в окружении большого парка, заросшего вековыми деревьями. Очень красивое место. Основали госпиталь еще крестоносцы. А в своем нынешнем виде его открыл Шарль-Луи Наполеон Бонапарт. Да, император Франции, но не тот знаменитый Буонапарте, а его племянник, точно так же закончивший не очень хорошо свои дни. Все эти сведения и еще многие другие я почерпнул из прессы. Воистину, журналистика — очень полезная профессия. Для меня уж точно. Дело в том, что здесь, в персональной палате на втором этаже, лежит младший брат корсиканца. Диагноз у него довольно сложный. Несколько проникающих пулевых ранений. Повреждена печень и раздроблена ключица. Но парень еще жив. Причем даже идет на поправку. Но не суть. Главное, что его каждый день навещает сам Франко. С остальными яйцами, мужик, ничего не скажешь. Стоп. А вот и гости. На центральном въезде в госпитальный парк показалась черная длинная испано-сюиза в сопровождении фордика модели Т. Попетляв по аллеям, машины остановились возле правого крыла особняка. Захлопали дверцы, корсиканец в окружении плотной толпы бодигардов проследовал в госпиталь. Двое из его охранников остались у входа, остальные скрылись вместе с подопечным внутри. Что и требовалось доказать. Теперь каждая минута на счету. Я покинул свой наблюдательный пункт за домиком для садового инвентаря и скользнул в густые заросли амелы возле стены, окружающей госпиталь. Так, пальто долой, под ним докторский халат с вышитым логотипом госпиталя на грудном кармане. Спер его вчера здесь же. На нос очки с простыми стеклами в солидной роговой оправе нашлись среди вещей Сержа. Вылитый доктор, етить. Никто не заметил. Никто. Оружие уже при мне, так что пора. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Как найду тебя, беги. Вырву сердце и кишки. Бормоча на ходу по своему дурацкому обычаю, такую же дурацкую считалочку, я вальяжно направился к госпиталю. Да уж, чистой воды авантюра получается. На меня одного 7 вооруженных громил. Франко 8. Однако многовато будет. Мало того, я даже не представляю, что буду делать дальше. Одна надежда на импровизацию. Но сдавать назад уже поздно. Сам себя перестану уважать. 6, 7, 8, 9, 7. Где-то тут твоя постель. В спину я тебе дышу. Не волнуйся, я спешу. Охранники на входе не обратили на меня никакого внимания. Действительно, мало ли здесь всяких разных лепил шляется. Ага, первый этаж. Жутко смердит касторкой и еще чем-то больничным, не менее мерзким. Крашеные белой краской стены, идеальная чистота. Сестрички в передниках, разной степени привлекательности и возраста. А некоторые очень даже ничего. Глазками стреляют, но никакого удивления не проявляют. А это уже врач, такой солидный, седовласый бородач. Мазнул по мне взглядом и сразу же потерял из виду. Черт, где палата с болезным? Так я до 7-го пришествия буду искать. Охранников здесь нет, значит, Джина лежит этажом выше. «Это вы наш новый терапевт?» Позади меня вдруг раздался начальственный бас. «Сколько вас ждать?» — спрашивается. Признаюсь, я едва не получил разрыв сердца от неожиданности. Медленно развернулся и уставился на щекастого пузана в белом халате. Заведя руки за спину, мужик подслеповато щурился на меня через золочёное пенсне. «Простите?» «Нет времени!» — толстяк экспрессивно всплеснул руками. «Живо в ординаторскую на консилиум!» После чего круто развернулся на каблуках и понесся дальше по коридору, что-то возмущенно бурча. «Ага, только шнурки поглажу». Я с трудом перевел дух, улыбнулся симпатичной сестричке с подносом, уставленным пузырьками в руках, и припустил по лестнице на второй этаж. «Раз, два, три, четыре, пять, я сошел с ума опять. Скоро буду убивать, быстрее прячься под кровать». Больной на костыликах, еще один с перевязанной шеей и синюшной мордой, снова сестричка, только бы опять не наткнуться на... Ага, вот еще один бодигард. Стоит у двери, перегораживающей правый коридор. Сделав морду кирпичом, я шагнул к нему. Охранник немедленно заступил путь. «В чем дело?» «Придется подождать», — буркнул крепыш с длинными, как у обезьяны, руками и перечеркнутым рваным шрамом низким лбом. «Слышишь?» — играть раздражение не пришлось. Я и так до краев был переполнен злостью. «Когда тебе в очередной раз попортят морду, ты окажешься у меня в операционной. Ничего не настораживает?» «В сторону! Мне необходимо провести осмотр. Но я... мне...» Охранник явно растерялся. «Мне приказано никого не пропускать. Но я могу вас, месье... месье Депардье, доктор Жерар Депардье. Могу вас, месье Депардье, провести к своему главному, а он уже пускай решает». Наконец закончил фразу крепыш. «Веди». Коридор. По обе стороны по одной двери. У правой стоят два охранника. Тот, что побольше, с пышными бакенбардами, держит в руках короткую двустволку. Второй — худой и жилистый брюнет в костюме подороже, чем у остальных, без оружия на виду. Не доходя до них несколько шагов, я остановился. «Кто это, Луиджи?» — резко спросил худой. «Зачем он здесь?» «Доктор это!» — мой сопровождающий вышел вперед. «Говорит, ему надо сюда. Сам решай с ним, Артура». «Да, мне надо сделать месье Неро корональную томографию», — с надменным превосходством сообщил я. «Что?» — вытаращил на меня глаза главный бодигард. «Что сделать? Кому?» «Томографию, дебил!» — рявкнул я. «Вот сам смотри!» Шагнул вперед, после чего выхватил маузер из кармана и влепил по пуле Артура и владельцу двустволки. Луиджи сунул руку за пазуху, но вытащить ее уже не успел, в свою очередь схлопотав парочку свинцовых подарочков. «Раз, два, три, четыре, семь. Мне искать тебя не лень. Прятаться ведь нет нужды. Не миновать тебе беды». Дострелив главного, я сменил немца на кольт и пнул дверь палаты. И невольно опустил оружие, потому что вместо корсиканца увидел благообразного старца в больничном халате. «Месье, я к вашим услугам!» Старик гордо вскинул голову и принял строевую стойку. «Извини, дед!» Я ругнулся про себя и ринулся ко второй палате. «Твою же мать! Охранники стояли возле этой двери. Что за ерунда? И где еще один? Было же шесть телохранителей. Или нет?» Удар, дверь с треском слетает с петель, и сразу же по барабанным перепонкам бьет оглушительный сдвоенный выстрел. «Сука!» Я едва успел отшатнуться. Прижался к дверному косяку и, не глядя, веером отстрелял весь магазин в палату. Быстро перезарядился, выглянул и, не сдержавшись, заорал от переполнявшей меня ярости. «Чертово дерьмо!» И было отчего. На залитом кровью полу, так и не выпустив из рук лупару, валялся охранник. Одна из пуль попала телохранителю прямо в лицо, превратив его в кровавое месиво. На кровати у стены было откинуто одеяло и примято постельное белье. Судя по всему, совсем недавно на ней кто-то лежал. Заметив на подоконнике отчетливый след туфли, я метнулся к открытому окну, высунулся из него и краешком глаза зацепил внизу корсиканца. Франко Неро, сильно припадая на правую ногу, тащил на спине худого парня, почти полностью замотанного бинтами, своего брата, которого не бросил, несмотря ни на что. Злость и ненависть сменились невольным уважением к врагу, но не до такой степени, чтобы оставлять его в живых. Быстро прицелившись, я нажал на спусковой крючок, но вместо выстрела услышал только сухое клацанье курка. «Чёрт!» — лязгнул затвор, выбрасывая несработавший патрон. Мушка снова устраивается на спине мафиоза и... И опять осечка. Перезарядился, снова прицелился, но выстрелить третий раз уже не успел. Корсиканец скрылся за углом больничного корпуса. Выматерившись несколько раз от досады, я сплюнул и сам вылез через окно на широкий карниз. Только собрался спрыгнуть вниз, как где-то неподалеку бабахнул выстрел, а рядом со мной в стену саданула пуля. Я едва не сверзился с перепугу, но чудом удержался и заметил в парке тучного полицейского. Широко расставив ноги, Флик спокойно, как в тире, целился в меня из револьвера. «Отвали, идиот!» Пару раз пальнув ему под ноги, я загнал копа за деревья. Потом десантировался на козырек, очень удобно расположенный поверх первого этажа, после чего спрыгнул с него вниз и, на ходу, сдирая с себя халат, помчался к госпитальной ограде. Оглянулся назад, проверяя, нет ли погони, и чуть не снес с ног дородную медсестру, выгуливающую на кресле каталки какого-то доходягу. «Прошу прощения, мадам». Ситуация явно не располагала, но мне вдруг очень захотелось слегка покуражиться. «Мадемуазель», — кокетливо улыбнулась женщина. Несмотря на свою полноту, она оказалась довольно миловидной наличика. «Вы прекрасны, мадемуазель». Я отвесил ей церемонный поклон и закрутил головой, выбирая, где половчей будет перелезть через забор. «Туда, туда!» Толстушка вдруг ткнула рукой в заросли. «Там калитка, она всегда открыта». И, зардевшись, сообщила. «А меня зовут Женевьева». «Мы еще встретимся, моя пышечка!» Я влепил ей поцелуй в губы, потом юркнул в кусты. Рванул ржавую калитку на себя и оказался на узенькой улочке. Ушел вроде, слава тебе, Господи. Только подумал, как позади меня кто-то заорал задыхающимся голосом. «На месте! Стой, ублюдок! Мозги вышибу!» Проклиная сегодняшний день, я обернулся и увидел того самого толстого ажана. Тяжело отдуваясь и размахивая револьвером, полицейский несся ко мне, не переставая грозить всеми карами небесными. Надо же, какой ретивый! Пристрелить настырного фараона особого труда не составляло, но я твердо пообещал себе не убивать полицейских, поэтому попросту решил сбежать. Нырнул в переулок и задал стрекача, втайне надеясь, что флик промажет, ежели соберется стрелять. Хотя в свете последних везений, ну вы понимаете. Сделаю маленькое отступление. Вы знаете, есть несколько составляющих успешной операции. Не буду их перечислять, они и так всем известны. Упомяну лишь одну — удачу. Да-да, ту самую госпожу удачу, которую никогда не ставят во внимание при планировании. Но без наличия оной любая, даже самая тщательно проработанная акция идет коту под хвост. Так вот, эта кокетливая сука сегодня до определенного момента мне вполне благоволила. Я все правильно рассчитал, красиво и элегантно проник в госпиталь, успешно справился с охраной, а потом... Потом эта сволочь повернулась ко мне своей жопой, и все сразу пошло наперекосяк. В общем, я уже перестал надеяться, что сегодняшний день закончится чем-то хорошим. Но везение все-таки вернулось. Толстый выпустил весь барабан в белый свет, как в копейку. А мне удалось сбежать. Поплутав по Марселю, к вечеру вернулся домой. Растопил камин и устроился перед ним в кресле, вовсю пользуя кальвадос и сигареты. Хотелось просто нажраться и заснуть, что я благополучно и выполнил. А уже утром задумался над тем, что делать дальше. От своей затеи угробить Франка я не собираюсь отказываться. Сказал — сделаю. Правда, остается открытым вопрос «как?». Да уж, хороший вопрос. Первым делом надо подобрать себе еще одно место базирования, а лучше два. Корсиканцы, наверное, уже частым гребнем прочесывают Марсель, так что рано или поздно мое убежище станет им известным. Поэтому не помешает перестраховаться, и чем быстрее, тем лучше. А дальше? Дальше буду опять ловить момент, используя в качестве осведомителя местную прессу. Благо, журналюги словно с цепи сорвались и наперебой освещают каждый шаг корсиканца. Я отпил чаю и взял из пачки утренних газет местную «Ля Прованс». Так, неудачное покушение, 4 охранника погибло, убийца скрылся, кандидату в городской совет Франциско Неро удалось спасти своего брата. Ну, тут ничего не скажешь, так и было. А это... Ух ты! Интервью с медсестрой Женевьевой Виардо. Что? Несомненно, благородный, красивый, вежливый и мужественный. Тонкие усики, брюнет, карие глаза. Это я, что ли? Вот так дела. Да она чистой воды дезу льет. Ай да умница. Вот что значит уделить капельку внимания женщине. Надеюсь, она то же самое сказала полиции. Хотя особо надеяться, что ажаны возьмут ложный след, все-таки не стоит. Помимо Женевьевы, других свидетелей в госпитале полным-полно. Очень быстро фараоны сопоставят показания и украсят каждую стену в Марселе моим портретом. Вернее, не моим, а того негодяя, что навел шороху в больнице. Надеюсь, маскарад все-таки удался. Ну и ладно. Я отложил газеты и принялся за чистку оружия, попутно пытаясь выяснить, с какой такой стати произошли осечки. и очень скоро пришел к неутешительному выводу, что виной всему патроны. И неудивительно. Культура производства компонентов валовых боеприпасов пока хромает. А у меня так вообще сборная солянка из нескольких партий, да еще от разных производителей. Придется повозиться, выявляя, какие из них могут подвести. Чем и занялся с перерывом на обед. Попутно выяснив, что повар из меня никудышный. Ну как, пожрать приготовить смогу, но эта стряпня будет очень далека от кулинарных шедевров. Черт! С последним кусочком подгоревшего омлета я вспомнил, что сегодня день рождения у Аглаи и Ефросиньи. Вот же! Шарахаться по городу на следующий же день после акции, мягко говоря, было бы не очень разумным. А с другой стороны, меня страшно тянуло к новым знакомым. Вся эта чернуха вокруг порядочно достала, и хотелось немножко развеяться, отдохнуть душой. Опять же, обещал близняшкам. И Ульяна. В общем, вы понимаете. Прикинув все «за» и «против», все-таки решил пойти. Один раз живем. В очередной раз переформатировал физиономию лица. Сбрил бородку, усы урезал до щегольских стрелочек, а потом надолго задержался перед зеркалом, подбирая себе гардероб. Перебрал все шматье и остановился на костюме тройки в клетку стиля «Принц Уэльский» с белой рубашкой с пристегивающимся воротничком, а узкий муаровый галстук завязал виндзорским узлом. Образ завершили габардиновый темно-коричневый плащ и мягкая шляпа Федора. Все вещи слегка поношенные, но выглядят достаточно прилично. Ни разу не разбираюсь в стиле начала 20 века, но вроде справился. С подарками для близняшек особенно голову не ломал. Девочки, значит, получайте куклы. Нынче акселерацией даже не пахнет, так что вполне по возрасту. Опять же война, и собственная сестра Цербер их детства лишила, так что пускай наверстывают. Как раз на руку в одной из антикварных лавок нашелся комплект из двух роскошных фарфоровых кукол ручной работы с целым гардеробом одежек в придачу. А вот над подарком для Ульяны пришлось поломать голову. Цветы для цветочницы? Смешно. Духи? Не самый лучший вариант. Золото? Претенциозно. Дева старорежимных нравов, может и обидится. В наше время можно было бы обойтись каким-нибудь новомодным гаджетом, но айфонов еще не придумали, к счастью. Остановился на книге и приобрел у букиниста подарочный томик трагедии Уильяма Шекспира 1850 года издания. Тут уж как повезет. Может и понравится. Список покупок завершил роскошный торт, конфеты, пара бутылок сидра и шампанское. Это уж точно в тему придется. Ладно, это все мелочи. Главное, не спалиться по пути. К счастью, не спалился. Хотя у самого дома цветочниц попался на глаза полицейскому патрулю. Не понимаю, меня не ищут, что ли? Брякнул звонок. За дверью раздались шаги. «Вы?» — Ульяна немного смущенно улыбнулась. «Я?» Густые русые волосы с уложенной бубликом косой, над словно надломленными посередине бровями, высокий ровный лоб, слегка вздернутый носик, большущие карие глаза с пушистыми бровями, легкая скуластость. Черт! Я не мог отвести от нее глаз. Да что же это такое? Как зачаровало! «Так проходите же, проходите», — спохватилась девушка. «Аглая, Ефросинья, встречайте гостя». На меня тут же бурей налетели близняшки и в буквальном смысле втащили в квартиру. Уж кто-кто, а они точно были мне рады. «Дамы», — избавившись от плаща и шляпы, я нагнал на себя официоза. «Прошу вас разрешить мне вручить вам подарки». «Разрешаем», — девицы синхронно кивнули и присели в Книксоне. На их счастливых мордашках просто бушевал радостный интерес, а я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Зараза, все-таки не было у меня в прошлой жизни детей. Иначе я бы не воспринимал так обыкновенную детскую радость подарком. Надо бы им платьишек прикупить, что ли. Эти уж совсем старомодные, да и штопанные, перештопанные. «Это вам!» Аглая и Ефросинья покосились на старшую сестру. Та нахмурилась, но сразу же улыбнулась и кивнула. Зашуршала оберточная бумага. Девочки с широко раскрытыми глазами замерли, смотря на куклы, а потом неожиданно разревелись и бросились меня обнимать. «Ну что вы, дамы, что вы?» Я растерялся и, не вполне соображая, что делать, посмотрел на Улю. «Перед самой своей смертью наша бабушка, Александра Алексеевна, — пояснила Ульяна, — подарила им почти точно такие. При эмиграции мы бросили почти все, но куклы взяли с собой, как память. А здесь были вынуждены их продать, потому что поначалу приходилось очень туго, а выкупить назад уже не смогли». Меня поразило, с каким спокойствием она все это рассказывала, абсолютно не смущаясь, без капельки стыда. Да уж, очень многого я не знаю об аристократах. Думал, что они нужды стесняются, а тут... «Глаша, Фрося!» Видимо, решив, что трагическое отступление слегка затянулось, строго произнесла Ульяна. «Живо приведите себя в порядок». «Да, Уленька!» Все еще всхлипывая и прижимая к себе подарки, как величайшая в мире драгоценности, сестрички убежали в комнату. «А это вам». Воспользовавшись моментом, протянул я книгу цветочницы. «Вы очень любезны, Александр, благодарю вас». Ульяна мельком глянула на обложку и с едва уловимой иронией улыбнулась. «Идемте уже за стол». И пошел, куда деваться, когда такая девушка приглашает. Угощение было очень скромным, но эти блины, ватрушки и кулебяка показались мне вкуснее любых деликатесов. Дальше мы пили сидр и шампанское, ели торт, потом танцевали и играли в фанты. Словом, веселились вовсю. Знаете, с самого момента попадания все вокруг казалось мне чужим, неродным, а здесь впервые за все время я почувствовал себя дома. Очень хотелось остаться наедине с Ульяной, но никак не получалось. Близняшки осаждали меня по всем правилам воинской науки. Но, наконец, такой момент выдался. Когда я отпросился покурить в прихожую, туда неожиданно пришла Уля. «Вы курите?» Сказать ничего более умного мне не пришло в голову. Ульяна отрицательно покачала головой. «Нет, с отвращением отношусь к зависимости от чего-либо. Но можете курить. Кстати, помнится, вы обещали рассказать о себе. Думаю, сейчас самое подходящее время». «Даже не знаю, что сказать. Начните с самого начала», — спокойно посоветовала Ульяна. «К сожалению, очень мало помню о себе», — выдавил из себя. «Это как?» Цветочница удивленно приподняла брови. «Последствия контузии». Ульяна скептически улыбнулась. «Я не лгу. Помню, что воевал в составе русского экспедиционного корпуса, потом в русском легионе чести, в звании поручика. И награждены высшей наградой Франции за проявленное геройство», — дополнила за меня Ульяна. «А вы откуда знаете?» — слегка опешил я. «Глаша и Фрося копались в подшивке старой прессы и нашли вот это». Уля достала из кармана передника аккуратно сложенную газету. «Это вы?» Я взял ее в руки, развернул и уставился на пожелтевшую фотографию бравого поручика в лихо заломленной фуражке на перебинтованной голове и со знаком отличия почетного легиона на гимнастерке русского образца. Текст гласил, что высшую награду Франции вручили начальнику пулеметной команды русского легиона чести поручику Аксакову за исключительный героизм, проявленный в боях при Суассоне. А ниже сухой заметки шел восторженный рассказ, как он и поручик со своими подчиненными в пешем порядке с пулеметами наперевес атаковал прорвавшихся немцев. Голову неожиданно прострелила острая боль, в глазах поплыло марево, почти сразу сменившаяся черно-белой картинкой. Сквозь облака, дым шли оборванные и грязные солдаты в русской форме, больше похожие на привидения, чем на живых людей. Мерно чеканя шаг по обожженной земле, они на ходу вели огонь короткими очередями из пулеметов Шоша. «Александр?» — встревоженный голос Ульяны вырвал меня из видения. «Вам плохо?» «Нет, все нормально». Пересиливая себя, я улыбнулся ей. «Воспоминания?» С пониманием поинтересовалась Уля и, слегка дрогнув голосом, добавила. «Вот и у меня порой такое случается». «У вас?» Мне не удалось скрыть изумление. «Она была на войне?» «Да, у меня», — кивнула девушка. «Но вы не закончили рассказ о себе». «Хорошо». Я на мгновение запнулся, подыскивая слова. «Не так давно я проснулся и обнаружил, что ничего не помню о себе. Вообще ничего, кроме имени, фамилии, звания и еще нескольких мелочей». «Не так уж мало», — мягко заметила Ульяна. «Но продолжайте, продолжайте». «Как скажете». Воспоминания потихоньку возвращаются, но мелкими, незначительными крупицами, не позволяющими пока составить цельную картину. «А ваше задание?» — пристально посмотрев на меня, напомнила Уля. «Все-то вы помните». В этот раз улыбка у меня получилась более искренней. «Придется рассказать». Неожиданно обнаружилось, что у меня какие-то счеты с местными бандитами. Увы, не помню, по какому поводу. Признаюсь, вот как-то не хочется, чтобы меня убили, поэтому и приходится разбираться с ними. Когда защищаться, когда самому нападать? Пожалуй, это все, что я могу пока сказать. Теперь ваша очередь. К моему удивлению, обошлось без возражений со стороны Ульяны. «Наш дедушка Александр Федорович Козен, — начала рассказ девушка, — был генералом от инфантерии, а бабушка Александра Алексеевна Козен, урожденная княжна Куракина, служила статсдамой последней русской императрицы. Дедушка умер раньше, а бабушка в 16-м году. Мы с Глашей и Фросей остались одни. Отчего-то Уля не стала упоминать своих мать и отца. А что обо мне? Смольный институт, потом армия. Вместе с подружкой, тоже Аглаей, записались в женский батальон. Правда, на фронте я была недолго. Пришлось возвращаться домой, чтобы присматривать за сестрами. Ну, а потом... Когда начался этот ужас в России, мы едва успели уехать во Францию. Неожиданно раздался сильный и настойчивый стук в дверь. Что за хрень? Я едва не заорал от злости. Мне что, в гости сходить нельзя? Только захожу в эту квартиру, как сразу же кому-то тоже сюда надо. Кто это может быть? Полиция? Вряд ли. Они бы уже дверь вышибли. Или этот ветеран исторических битв? Вот сейчас выйду и как навешаю люлей, чтобы неповадно было. «В диван?» — в прихожей появились Аглая и Фрося. Ульяна прыснула смехом, прижимая ладошку к губам и отрицательно покачала головой. «Не надо, идите пока в комнату. Кажется, я знаю, кто это». Едва я вышел в гостиную, как за дверью послышался громкий мужской голос. «Ульяна Николаевна, принимайте гостей!» На мой молчаливый вопрос Ефросинья прошептала. «Это Альберт, тоже русский. Мы одним пароходом сюда приплыли. Официантом в каком-то ресторане работает. Возомнил себя Улькиным ухажером. Мы его не звали». Я тут же догадался, что это тот самый персонаж, который пытался объясняться с Ульяной возле церкви. «Уленька!» — продолжил надрываться гость. Чувствовалось, что он немного принял на грудь перед визитом. «А мы с гостинцами пожаловали. Желаем, так сказать, поздравить». «Он противный!» — тут же наябедничала Глаша. «И одеколон у него мерзкий», — добавила Фрося. «Приставучий — страсть. Уля его постоянно гонит, а он не гонится. Замуж ее зовет». Одного этого мне хватило, чтобы вынести приговор Альберту. Жалко, нельзя прямо сейчас сломать ему ноги. А вот голову свернуть можно. Хотя неизвестно, как среагирует на это сама Ульяна. Женская логика — процесс весьма загадочный. Тем временем ухажер начал терять терпение. «Открывай! Я знаю, что ты дома!» — орал он, не переставая колотить кулаком по двери. «Брезгуешь, да? Ну ничего, уже сама приползешь со своими мелкими сучками. Открывай, говорю!» Я уже было думал вмешаться, но вопрос решился довольно неожиданным образом. Щелкнул замок, скрипнула дверь, раздался хлесткий звук пощечины, а потом зазвенел холодный голос Ульяны. «Пошел прочь, мерзавец!» Зло чеканило слова Уля. «Еще слово и... Но Уленька!» Боевой запал Альберта сразу куда-то подевался. «Я же... Вон, сказала! Иначе...» На этом инцидент оказался исчерпанным. Что-то бормоча, неудачливый ухажер ретировался. Дождавшись, когда Уля закроет дверь, я вышел в прихожую. «Это один из наших знакомых». Девушка все еще выглядела раздраженной. Он довольно безобидный, но порой очень назойлив. «Мне разобраться с ним? И что, если я соглашусь, вы его убьете?» Уля холодно посмотрела на меня. Интуитивно почувствовав подвох в вопросе, я спокойно ответил. «Мне не нравится убивать, Ульяна Николаевна. Поверьте, на подобное я иду только когда уже нет другого выхода. А вот отучить раз и навсегда вашего знакомого хамить девушкам я могу. Итак, ваше решение». «Пока не надо». С тщательно замаскированным удовлетворением на лице ответила Ульяна. Видимо, я прошел для нее какой-то важный тест. Если понадобится, я обращусь к вам. Окончание вечера прошло на мажорной ноте. После того, как близняшки вдосталь навеселились со мной, Ульяна в приказном порядке отправила их спать. А потом мы еще долго с ней говорили. И мне показалось, что она немного оттаяла по отношению ко мне. А вот с подарком для нее я не угадал. Любимой книгой Ули оказались охотничьи рассказы Тургенева.